Маята. Летние дни прыгали, как целлулоидные шарики, с бездумным легким стуком. Но для Атьки прыжки этих шариков были ограничены, по крайней мере, двумя стенками. Первой стенкой была необходимость уговорить Колумбыча, а второй стенкой, ох, являлась Лариса. Конечно, они встретились с ней после ее поездки с мальчиками на лиман. Встретились они на пляже, куда прикатились с Колумбычем после безуспешных попыток привести виноградник в надлежащий вид. «Ну его к псам!» — сказал Колумбыч. «Ты знаешь, он в Уссурийском крае просто в тайге растет, и ни черта с ним не делается!» «Правильно!» — сказал Атька и зашвырнул ножницы. «Едем обмывать трудовую пыль!» Казалось, что в этом дурацком городе имелся только один запорожец, а так сплошные «Волги» по шоссе, и Колумбыч компенсировал чувство неполноценности тем, что старательно делал каждую «Волгу». Водитель он был классный, еще с монгольских времен, и мотор у него всегда был отрегулирован до тонкости. А может, все дело заключалось в том, что за рулями тех «Волг» сидели собственники-копеечники, у которых страх за добро начисто съел самолюбие. На пляже Колумбыч миновал стоянку, что размещалась на единственной площадке плотного грунта рядом с дорогой. Проехал дальше и лихо, с разгона, взлетел на высокий песчаный вал, отделявший полоску пляжа от простой суши. Так он и встал на высоте, маленький зеленый запорожец, над всей человеческой суетой и грохотом. А люди и прочие классные машины были просто внизу. Колумбыч на сей раз не похвастался, но ехидная радостная ухмылка так и растягивала и без того щелевидный рот. Тотчас снизу из коричневого мельтешения вынырнула Лариса и побежала к ним, приветствуя Атьку словами. «Адик, ты где ж пропал?» «А ты уже вернулась?» — спросил Атька. «Как отдых на лимане?» «Да ну их!» — простодушно ответила она. «Я вначале поехала, а потом передумала». Сказала и оставила Атьку размышлять над загадочным смыслом сих слов. Сейчас она опять походила на свойского конопатого парнишку. Куда она ухитрялась спрятать в себе ту рыжеволосую Мадонну с полупудовой короной волос и мерцающим взглядом, оставалось неизвестным. «Поплывем?» — сказала Лариса. «Тут одни склеротики и паралитики. Плавать умеют, а подальше плыть боятся». «Конечно!» — сказал польщенный Атька. И опять они болтались вдвоем на зеленой воде, где-то около противоположного берега Азовского моря. И весь пляж с публикой, машинами и мачтой спасателей казался отсюда маленьким и ничтожным. «Давай, кто глубже опустится», — сказала Лариса. Они опускались в прозрачную зеленую воду, в которой можно было отлично видеть друг друга, только все казалось зеленым и расплывчатым. Там, на каком-то метре глубины, Атька ее поцеловал, после чего, конечно, пришлось спешно выбираться наверх, ибо воздуху не хватало. После того, как они отдышались, девчонка посмотрела на Атьку и хмыкнула так, что его бросило в жар, несмотря на прохладу воды и вообще неподходящую морскую обстановку. Весь этот день Лариса вела себя по-ангельски и не покидала их трио из Атьки, Колумбыча и Запорожца. Домой она возвращалась вместе с ними, а вечером они с Атькой отправились в кино на фильм «Брак по-итальянски». Опять Атька провожал ее в благоухании южной ночи. Акации над асфальтовым тротуаром в темноте казались могучими столетними липами. Звук шагов четко раздавался в тишине, и казалось, что они идут в каком-то тоннеле,